211. Пусть творится все во благо. Пусть каждое действие открывает новое достижение. Пусть мысль о пользе сопровождает каждый поступок. Пусть, подобно яркому изображению учителя, отзовется на всем приказ добра. Неразрывно с добром стоит учение сердца. Кто же и что же, кроме сердца, оправдает или осудит помыслы? Чистота сердца явлена огнем. Сколько раз нужно повторять это жизненное применение огня, но все же не дома, ни в школе не говорят об огне очистителя. Разве может сказать об огне учитель, который даже не думал о действительности? Утверждение не значит еще твердость сознания, потому как прилежно нужно наблюдать и оглядываться на явления собственной жизни. Нередко знаменательные знаки окружают нас и являют значение нашего будущего, но неразвитое внимание не позволяет увидеть убедительную действительность. 212. Терпение есть дар неба, так говорили древние. Почему терпение должно быть от неба, когда, казалось бы, оно должно принадлежать исключительно сердцу? Но как же напряжем терпение, если не будем знать высшего мира? Лишь когда от сердца утвердится к высшему миру нить серебряная, лишь тогда сойдет понимание терпения. У нас чтут это качество, около него и терпимость, и вмещение, иначе говоря, открытие врат. Если нам нечто не близко, но если оно открывает сердце соседа, то неужели мы не претерпим, лишь бы зажечь чье-то сердце? Неужели предпочтем насладиться, но ужесточить сердце близкого? При этом разве не будет прекрасным испытанием зорко наблюсти, что именно открывает сердца ко благу? В разнородности достижений нельзя не признать общую гармонию сфер. Пусть она выражается хотя бы в одном звуке, но каждая подлинная нота звучит консонансом космическим и должна быть принята бережно. Потому люди так возмущаются в сердце, если эта нота отринута. Испытание терпением есть одно из высоких испытаний. 213. Одержание нужно определять очень точно. Не нужно изумляться, если около очагов духовности замечается немало одержимых. Причина та, что темные стремятся усилить стражу свою. Кто же, разве неодержимые могут лучше помочь силам темным? При этом разновидности одержания неисчислимы. Нужно прежде всего распознавать, где благо и где вред в сущности в своей. Так сердце пламенное сразу распознает, где сокрыто одержание. 214. Ручательство силами света есть наибольшая основа жизни новой. Утверждаю, тускло будет темным. Утверждаю, свет будущего, который будет зажигать по всему миру разными голосами. Утверждаю учение как уявление нового мира. Утверждаю самое ценное понятие как ступени жизни. Утверждаю, что никакая тьма не может осилить наши знаки. Утверждаю пользу от смятения. Утверждаю стремление сил тонкого мира к земному плану. Утверждаю трудный час как трубный зов. Утверждаю спасение всем, кто за нами следует. Утверждаю соединение многих раздробленных членов. Утверждаю путь к восходу, где единое решение. Утверждаю число счастья, которое судит спасение миру. 215. Не надо пугаться темными нападениями. Множество темных выходок, но они как ветки факелов. Утверждаю судьбу темных как противников света, но зову к единению, и в этом будет великий опыт. Нужно давать миру свидетельство. И разве храм духа не есть свидетельство? Утверждаю новое понимание иерархии. Утверждаю новое сражение за знамя света. 216. Годные устремления уничтожают явление заразы. Устремленный человек поистине полон иммунитета. Также и с проходящими по краю пропасти. Лучшие крылья сотканы устремлениями. Даже лучшим противоядием будет тоже устремление. Огонь, рожденный напряжением стремительным, будет лучшим щитом. Древние объясняли, как стрелы не достигают стремящегося. Современные врачи могли бы указать на развитие особого вещества при духовном устремлении. Примените это в жизни как житейский совет. Указываю, насколько устремленный дух с быстротой света меняет свое положение и становится неуловимым. Так можно приучить себя к устремленности, являя ее как телесно, так и духовно. Учение без устремления, как мешок просыпанный. Нужно обнять сущность сказанного, ибо изучение одних слов и останется на языке. Но спаситесь от языка, устремленного при мертвом сердце. Так не забудем о противоядии истинного устремления. 217. Не сомневайтесь, что говорю о устремлении не без основания. Нужно опередить многое. Также нужно и устремляться, ибо вихрь велик, и лучше лететь впереди циклона. Нужно мысленно устремляться ко мне, это самое необходимое стремление. Учитесь не только постоянно иметь перед собой мое изображение, но и толкать мысли по линии иерархии. Как на лодке закидывают якорь, чтобы подтянуться к нему, так и закидывая мысли по линии иерархии, мы двигаемся неуклонно. Никто не явит сомнений, что лучший путь – спешить к лучшему. 218. Как указал об одержании и о сатанистах, так и видите каждый день. Не ноя, но сурово уберегаясь, пройдете до победы. Пусть суровость как меч острый, так нужно карать всех кощунствующих. 219. Много напряжения. Нужно понять, насколько мировое положение связано с делами. Невозможно отделить, когда общее состояние равняется неслыханной битве, потому так приказываю держаться неотделимо, проникаясь напряжением момента. Не отступать, но одержимых теснить дружно. Если шутка допустима, можно назвать эту фазу сражения битвой с содержанием. Поистине темные пробуют усилить себя одержанием. Но такая метода не может длиться долго, ибо именно одержанием они разлагают самих себя. Ведь знаете, как одержание постепенно разрушает организм, неминуем паралич некоторых нервных центров. Потому так много полезного могут делать врачи, устремив внимание на одержание. Спросите врача Л. Не замечал ли он в глазах одержимых некоторые особенности? Ведь по глазам можно судить о двойственном существовании. Когда он ответит, скажу мои поправки. Но не имею в виду только поверхностное явление вроде мутного или бегающего взгляда. Нужно подметить и другие признаки. Можно отметить также признаки походки, голоса и даже изменения в весе. Не спрашивайте об этом психиатров, ибо они имеют закостенелое заключение. Но врачи типа Л могут подметить непреднамеренно. Между тем, как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание становится повальным заболеванием? Тучи сметливых духов чуют слабость сердец людей и устремляются яростно к завладению земным запахом. 220. Положу первый опыт понимания моих указаний. Положу первый почин совместной работы. Положу первый уявленный указ о начале действий следующей ступени. Положу первый зов о знамени мира, которое терпит утеснение. Положу первый предупредительный приказ вредящим. Утверждаю первый час нового созидания. Но можно соединиться лишь при полном сознательном приобщении к иерархии. Притом добро должно побеждать зло, значит, добро должно действовать. Не добро, если дух хорош, но язык кощунствует. Для следующей ступени всякое кощунство должно быть искоренено, ибо карма кощунства лежит около предательства. Так нужно понять, что кощунство – удел темных. Нужно это очень понять, ибо кощунствующий не может знать иерархию.